Глава 1119. Метка Дао Древнего Дьявола. После разрушения искр поток дьявольской ци хлынул из глаза Тадзя. В одно мгновение черная ци объяла собой океан сознания Цанлини и образовала колоссальных размеров воронку. В центре воронки находился Древний Дьявол, а сама воронка росла в размерах. Пустыня вокруг пришла в движение. Песчинки, задрожав, устремились к воронке, подхваченные невидимой силой. Даже одежда на Ван Рене заколыхалась и затрепетала под воздействием этой силы. Однако седые волосы на его голове даже не шелохнулись. Холодным ледяным взглядом Ван Рень продолжил смотреть на Тадзя. Тадзя разрушил искры, но это не остановило Ван Рене. В эту минуту он обладал силой Ван Вэя, Худзиань, Циншуан и Джоу И, а также культивацией Цинолиня. Все это вместе было невероятным даром Императора Бессмертных. Прежде Ван Ринь даже не подозревал, что культиватор может получить подобный подарок. Получив его, Ван Ринь оценил его по достоинству. Теперь во время битвы нужно углубить свое понимание, и чем глубже будет его понимание, тем больше пользы оно принесет. Подобная удача приходит лишь раз в жизни ненадолго. Сколько Ван Ринь сумеет понять, зависит от его уровня понимания Дао и удачи. И поэтому Ван Ринь ни в коем случае не должен закончить эту битву быстро. Чем сильнее будет Древний Дьявол, чем отчаяннее он будет сражаться, тем больше будет понимания Ван Линя. После разрушения трех искр тело Древнего Дьявола значительно уменьшилось. Теперь оно достигало всего лишь сотни джанов. Однако с уменьшением тело стало гораздо плотней. Теперь оно было словно настоящее, из материи. «Я, Тадзя, за свою жизнь поглотил Древнего Дьявола Бэйло, а также трех своих сородичей, Древних Дьяволов. Сконцентрировав гнев, печаль, зависть и алочность, четыре главных качества древних дьяволов, я смогу применить великую способность нашего рода древних!» Произнес Тадзя, и тело его начало подниматься в воздух. Голос его при этом звучал пронзительно и высоко. «Небесное Дао древних дьяволов! Слияние четырех эмоций! Палец!» Сверкнул глазами Тадзя, и в них вспыхнул гнев, который через секунду сменился печалью. Еще через миг глаза Тадзя сверкнули безумным огнем. И печаль в них сменилась на завистливый блеск. Наконец, в глазах древнего дьявола засветилась чудовищная алчность и готовность поглотить небо и землю. Четыре разных эмоции смешались в глазах Тадзя. Древний дьявол начал медленно поднимать правую руку вверх, и пока он поднимал, новые потоки черной ци заструились из его зрачков. Они закрутились вокруг его руки. Наконец, рука Тадзя замерла, и древний дьявол вытянул вперед указательный палец и резким движением указал им на Ван Линя. В следующий миг все окружающие потоки черной ци вошли в палец древнего дьявола, отчего на его конце вспыхнул луч черного света. Появившийся луч не полетел на Ван Линя, а начал медленно расти, все увеличиваясь в размерах. Вокруг загрохотали раскаты грома, а мир задрожал. Песчаная пустыня, призванная Ван Линем, начала искажаться. Казалось, она вот-вот перестанет существовать, не выдержав этого чудовищного напора. Глаза Тадзя полыхнули красным. Он сделал шаг вперед и низким голосом возвестил. «У небесного Дао есть гнев! Пусть идущий против неба ощутит его на себе! Мы же, древние дьяволы, обладаем гневом небесного Дао! С его помощью мы можем противостоять ему!» В следующий миг гром загрохотал еще громче. Высоко в небесах один за другим начали появляться потоки красной ци. Появившиеся они стремительно полетели к черному лучу. Они вошли в луч, заставив его вспыхнуть во много раз ярче. Теперь казалось, что половина окружающего мира была освещена этим черным светом. «У небесного Дао есть печаль. Печаль можно утолить с помощью культивации. Познавший эту печаль способен применить способности древних дьяволов!» Вновь воскликнул Тадзя. На этот раз в небесах возникли потоки ци синего цвета. Точно так же они ринулись вниз и впитались в луч черного света. «Небо завидует талантливым! Достигшие высот в культивации испытают на себя зависть и ненависть неба!» Вновь воскликнул древний дьявол и продолжил. «Небесное Дао обладает алчностью и стремится к перемене всех законов природы в этом мире. Небо алчное до каждого живого существа и каждой вещи в этом мире. Гнев, печаль, зависть, алчность — вот четыре главных страсти небес. По моей воле древнего дьявола эти четыре эмоции превратились в палец, способный преодолеть любую преграду и уничтожить любого бога или демона!» Крича все яростней, Тадзя сделал шаг вперед. Луч черного света уже окрасил свой цвет практически весь окружающий мир. В следующий миг древний дьявол вновь указал своим пальцем на Ван Линя. В воздухе над Ван Линем появилась сила небесного Дао и превратилась в 4 сильнейших штормовых потока. С разных сторон потоки чудовищной силы хлынули на Ван Линя. Способность древних дьяволов и в самом деле не из простых. Сверкнул глазами Ван Линь и взмахнул правой рукой. В следующий миг в пространстве перед ним появились капли дождя. Слившись воедино, капли воды превратились в подобие небесной реки. Река была и в самом деле невелика, а каждая капля, составляющая ее, казалось, была сама по себе и словно жила отдельной жизнью. Река закрутилась вокруг Ван Линя и начала сжиматься, уменьшаясь в размерах. Концентрируясь, река становилась все меньше, пока наконец не превратилась в одну единственную каплю. Капля получилась кристальной чистоты. Она сверкала, искрилась и переливалась светом. Свет её был такой яркий, что ослепил глаза. Эта капля была высшей формой способности Зова Дождя, однако, как и в случае с Зовом Ветра и 13 драконами, капля была лишь пределом для Байфаня, но не для Ван Линя. Ван Линь пристально уставился на получившуюся каплю, и она начала сжиматься снова. С горохотом капля превратилась в водяной пар. Увидеть глазами его было нельзя, но Ван Линь отчетливо ощущал его наличие. Поток пара закрутился вокруг него, а затем Ван Линь взмахнул правой рукой, и поток пара разделился на 4 части, каждая из которых превратилась в сияющий синим цветом изящный меч. В следующий миг 4 штормовых потока налетели на призванные Ван Линем клинки. Раздался оглушительный грохот, а пустыня вокруг задрожала, начала искажаться, словно лист бумаги на ветру. Через мгновение вместо пустыни вновь возник темный океан. При этом 4 штормовых потока Тадзя, а также и мечи Ван Линя перестали существовать. Ван Линь взмахнул правой рукой, и потоки водяного пара вновь начали концентрироваться, превратившись в новые 4 синих меча. С невозмутимым лицом Ван Линь сложил пальцы правой руки в щепоть, словно сдавливая ими что-то. В следующий миг 4 синих меча разрушились, но на их месте возникло 8 новых. Ван Линь проделал это несколько раз, пока количество мечей не выросло до 128. После этого все клинки разом устремились на Тадзя. Клинки Ван Линя летели очень быстро, не встречая на своем пути препятствий, чем и привели древнего дьявола в ужас. Глаза его расширились. Он никак не мог поверить, что его способность 4 эмоций была развеяна с такой легкостью. Глядя на летящие на него синие клинки, Тадзя отступил назад на несколько шагов. Он ощущал, что внутри него есть еще достаточное количество дьявольской ци, появившейся после разрушения 3 искр. «Призыв метки Дао с помощью души древнего дьявола!» — закричал Тадзя, и его руки совершили причудливый жест. Потоки черной ци хлынули из его ладоней, и бесконечные волны рябь начали расходиться от его тела. Темные потоки, оставляющие следы в окружающем пространстве, полетели в сторону мечей Ван Линя. С грохотом волны рябь пролетели сквозь мечи, заставив их задрожать, а после, изменив направление, полетели к Ван Линю. При этом древний дьявол продолжил отступать. Руки его дрожали все сильней, а в глазах разгорался огонь безумства. Волны Дао были слишком затратной способностью. Ценой их призыва была душа древнего дьявола. Без крайней нужды Тадзя ни за что не решился бы применить эту способность. Сверкнув глазами, Ван Линь сделал шаг вперед навстречу летящим черным волнам. И если смотреть издалека, то было видно, что эти волны ряби заполнили собой все окружающее пространство. Зрелище было поистине пугающим. Войдя в волны Дао, Ван Линь тут же ощутил на себе их воздействие. Оно было направлено главным образом на изначальный дух и было вполне способно нанести ему серьезный ущерб и ослабить, а может даже и полностью уничтожить. «Если бы ты достиг силы 9 искр, то эта твоя способность метки Дао могла бы навредить мне. Но сейчас...» Покачал головой Ван Линь и зашагал вперед. Едва он сделал первый шаг, как черные волны Дао вокруг него подались назад. Они отступали с каждым новым шагом Ван Линя, словно боясь встать у него на пути. «Суть законов природы! Оказывается, Цин Линь с помощью передачи Дао отдал тебе его понимание законов природы!» Прорычал Тадзя, продолжая убегать все дальше. Ван Линь тем временем сделал новый шаг вперед и взмахнул правой рукой, произнося «Закон!». В следующий миг вступил в действие закон неба и земли. Тадзя замер на месте, остановленный в воздухе невидимой силой. Ван Линь приблизился к застывшему древнему дьяволу и опустил правую ладонь к нему на лоб. Раздался оглушительный грохот, и из тела Тадзя хлынули бесконечные потоки дьявольской ци. Они все шли, словно не желая останавливаться. Крича от ужаса, древний дьявол пытался вырваться, но невидимые оковы держали его очень прочно. Он ничего не мог сделать и даже не мог воспользоваться силой своей дьявольской ци. «Сломать искру!» — произнес Ван Лень, подходя к дьяволу еще ближе. В следующий миг он ткнул плененного противника указательным пальцем в тело. От этого из тела древнего дьявола захлестали новые потоки дьявольской ци. «Сопротивляешься?» Воскликнул Ван Лень и нажал на тело древнего дьявола еще 7 раз. От каждого такого нажатия ревущий Тадзя отбрасывался в сторону, но Ван Лень всякий раз догонял его и вновь тыкал пальцем. После 7 тычков практически вся дьявольская ци вокруг него рассеялась. В глазах Тадзя, выражающих страх и ненависть, оставшиеся 5 искр лопнули одна за другой. На губах Ван Лень заиграла усмешка, он ждал как раз этого. Убрав палец, он неторопливо полетел назад. Сломав искры древнего дьявола, он заставил его использовать всю его мощь. Таким образом, Ван Лень сможет повысить свой уровень понимания Дао. Все искры в глазах Тадзя лопнули, и неистощимые потоки дьявольской ци хлынули из его тела. Теперь они были в бесконечное количество раз гуще и концентрированнее, чем до этого. Издав яростный крик, Тадзя дернулся всем телом и с легкостью преодолел оковы техники блокировки тела. «Ты вынудил меня это сделать! Пусть я сейчас умру, но заберу тебя с собой! Способность древнего дьявола 9 искр — дьявольское возмездие фиолетовой ци!» — прорычал дьявол.